Военная фортуна переменчива. Впрочем, легче всего сваливать любые свои промахи и неудачи на фортуну. Дескать, если не повезло, то не повезло. На войне, как и в любом ином деле, прежде чем действовать, нужно хорошенько обмозговать каждый свой шаг, взвесить возможности и свои, и противника, да заодно приготовиться к любым неожиданностям. «Война чем-то отдаленно похожа на бой на ринге», – размышлял Закамолтин, «когда выходишь на поединок с неизвестным противником, и можно в любой миг ожидать такие неожиданности, от которых из глаз искры посыпятся. Только на войне нет ни раундов, ни судей, ни зрителей. Одни действующие лица. А самих неожиданностей полным-полно. Особенно, когда находишься в глубоком вражеском тылу, где опасность тебя подстерегает на каждом шагу, и именно с той стороны, где ты меньше всего предполагаешь ее встретить. Теперь, спустя время, а точнее часы, Закамолтин мог сердцем понять и оправдать решительные действия уставших и измученных непрерывными боями героических защитников многоамбразурного дота «Утес». Их к тому времени там оставалось, судя по всему, не так и много. Как-никак, а десятые сутки беспрерывно и день и ночь дот вел трудный бой, неравный поединок, и удерживал около своих бетонных стен значительные силы врага. Сколько тонн металла из взрывчатки обрушили из пушек и самолетов немцы на казематы и куполообразные башни, чтобы сокрушить стойкость его защитников и превратить в груду обломков эту долговременную огневую точку с символическим названием «Утес». Опрокидывая все кабинетные расчеты германского командования, выдерживая жестокие бомбежки и артиллерийские обстрелы, дот держался и вел губительный огонь. Держался из последних сил. И все эти 10 суток сквозь оптические прицельные приборы и просто амбразуры защитники видели лишь атакующих немцев, их танки, их бронетранспортеры, которые выкатывали и били прямой наводкой, всаживая снаряд за снарядом в развороченные взрывом проемы, трещины и пробоины, разрушая и уничтожая все живое. Да как же они, защитники ДОТа, могли представить себе, поверить в то, что долгожданная помощь к ним пришла в образе двух фашистских танков, и малочисленные группки солдат, одетых в красноармейскую форму, кричащих по-русски «Ура!», но и с немецкими автоматами в руках. Ну что из того, что они сходу опрокинули пару пушек, разбили бронетранспортер, заставили разбежаться на фланге пару десятков врагов? Не чистый ли это маскарад, чтобы как-то усыпить бдительность, проникнуть в ДОТ и ликвидировать его защитников? Об этом ни Закамолдин, ни его бойцы и думать не могли. Они были страшно удивлены и раздосадованы, когда ударила в упор противотанковая пушка и пулеметы хлестнули длинными очередями. Напрасно бойцы размахивали руками, надрывно кричали «Свои!». Дот отвечал огнем. Пули градом застучали по броне танка. Трое красноармейцев, бежавших рядом с машиной с немецкими автоматами в руках, были срезаны наповал пулеметной очередью. Закамолдин видел, как на их лицах, в их широко открытых глазах, застыло удивление. «Разворачивай машину!» – запоздало подал команду лейтенант, понимая, что с защитниками ДОТа им не встретиться. «Разворачивай!» «Танк горит!» – закричал Неклюдов. «Подбили!» «Чей танк? Немецкий?» – не понял Закамолдин, все еще где-то в душе сомневаясь в своих действиях. «Да наш, второй! Подбили свои своего! Надо же, а!» Неклюдов чертыхнулся, а потом закричал. «Стой! Куда же ты? Стой! Назад!» К доту, изрыгающему огонь из пушки и пулеметов, перебежками и ползком, прячась в выемках и воронках, направились два бойца. Закамолдин узнал их. Из тех, которые пришли вместе с Батюком из гарнизона ДОТа «Скалисты». Они наверняка кого-то знали там, в Утесе, и намеревались предупредить защитников ДОТа, чтобы не били по своим. Танк, который вел Убайдулин, запылал крупным костром, чадя в небо густым черным дымом. Бойцы выпрыгивали из стальной кропки и попадали под огонь своих из ДОТа и немцев, которые тоже повели интенсивный обстрел танков и красноармейцев. «Отходим!» – крикнул Закамолдин, стремясь перекричать выстрелы. «Отходим!» Виктор Батюк, матюкаясь, двигал рычагами управления. Он опасался, как бы не влепили своим же снарядом по корме, где находился мотор. Рывком дал задний ход, стараясь поскорее выйти из сектора обстрела. Закамолдин видел, как двое наших все же благополучно достигли ДОТа и скрылись в проеме, пробитом снарядами. Он облегченно вздохнул. «Сейчас все выяснится, огонь прекратится. Своих-то там должны узнать». Но в следующее мгновение там, в проломе бетонного колпака, куда нырнули два бойца, ослепительно блеснула молния. Тяжелый взрыв потряс воздух, и даже сидя в танке, Сергей ощутил, как колыхнулась земля. А над ДОТом взметнулся гигантский фонтан, поднимая вверх темные куски бетона, железа, комья земли. «Отходим!» – повторил команду Закамолдин. «Отходим!»